Глава 10. «О чем ты, Рейв? Ты что-то понял?» Сердце пропустило удар. Я все еще не была до конца уверена, что ему можно верить. Даже после всех слов, после признаний Рейва. Что, если он попросту обманывает меня? Что, если он не испытывает ко мне ничего? А даже если испытывает, это не отменяет возможного желания уничтожить Академию. Я совсем запуталась. «Мне нужно кое-что проверить». Он вскочил с кровати, заходил по комнате из стороны в сторону, бормоча. «Похоже, придется это сделать. А если не рассказывать, а может... Нет, все-таки придется». Рейв остановился, вперил в меня безумный взгляд. Я вздрогнула в очередной раз, встречаясь с вертикальными зрачками. Да и цвет глаз не назовешь естественным для человека. Слишком яркий. «Нет, так не пойдет». Он нахмурился. «Такое ощущение, что если я сейчас выйду из твоей комнаты, то потеряю тебя». «А ты? Ты думаешь, что еще не...» — прохрипела я, комкая плотную ткань брюк на коленях. Рейв приблизился, приложил палец к моим губам. «Не говори этого. У нас должен быть шанс. Я в это верю. И ты поверь». Поймав мой взгляд, далекий от веры в лучшее, Рейв продолжил. «Я понимаю, тебе трудно. Но пойми и ты, я не мог сказать тебе правду раньше. Ты искала дракона непонятно с какими целями, заглядывалась на Клейдена и всего лишь согласилась притвориться, изобразить, будто мы с тобой встречаемся. По-настоящему мы начали встречаться только вчера. Ты хоть представляешь, Майло, что я нарушил приказ нашего короля и, по сути, пробрался в королевство, которое не желает впускать драконов? Как я мог сказать тебе правду?» Я слушала Рейва со стучащим в груди сердцем. Подушечка его пальца касалась моих губ, и это волновало. Но чтобы ответить и немного прийти в себя, я отстранилась. «Что теперь, Рейв? Что ты планируешь?» После взрыва эмоций, после пережитого ужаса, я плохо соображала. Мысли улеглись в моей голове и не спешили порадовать гениальным планом. Я уже, наверное, даже выводы нормально делать не могла. Я планирую связаться с матерью. Увидев, как расширяются мои глаза от вновь накатывающего страха, поспешил пояснить. Я не собираюсь выдавать информацию об Академии и принимать какие-нибудь приказы. Я хочу поговорить с матерью, чтобы кое-что у нее узнать. Мне кажется, в детстве я находил какую-то книгу и слышал от родителей упоминание одного любопытного артефакта. Существование этого артефакта могло бы объяснить происходящее, а именно твою реакцию и твои знания о цвете моей чешуи. Ты пойдешь вместе со мной и проконтролируешь каждое мое действие, чтобы не боялась, чтобы знала, что мне можно верить. Пойдем. Рейв протянул мне руку. Я приняла ее, позволяя помочь мне подняться. Прежде чем выйти из комнаты, Рейв промыл линзы и вернул их в глаза. До мужского общежития шли молча. Только с опаской поглядывали друг на друга. Причем я не уверена, что в моих глазах было больше опаски. Рейв тоже не знал, чего от меня ожидать. Что уж говорить, я и сама не уверена, что не сорвусь в любой момент куда-нибудь с криками «Дракон! Держите врага!». Мысль, что я нашла дракона, внезапно успокоила. Теперь я смогу сообщить руководству Академии, что Рейв — дракон. Уж взрослые, опытные маги сумеют предотвратить катастрофу, а значит, выдыхаем, успокаиваемся и наблюдаем. Оставлю этот план на самый крайний случай. На улице уже вовсю разгуливали студенты. Наконец, выспавшись, они выходили погулять, радостно смеясь. Кто-то даже играл в снежки и валялся в сугробах на газонах. В комнате Рейва я присела на кровать, наблюдая за его действиями. Дракон, кто бы мог подумать? Тот самый дракон, которого я искала, которого боялась до дрожи и... которого совсем недавно с безумным жаром целовала, порылся в своих ящичках. «Кристалл связи», — пояснил он очевидное. «Я узнала артефакт, который мы применяем для разговоров на расстоянии. Кстати, если активировать высочайшую степень защиты вокруг Касталы, то через кристаллы передать информацию будет уже невозможно. Даже такую магию, в связанных между собой артефактах купол не пропустит. Но пока сигнала тревоги не было, король не отдаст распоряжения, а купол не станет непроницаемым. Так что Рейф вполне может переговорить с родными. Что я буду делать, если он скажет им что-то не то? Например, заявит, что нужно срочно напасть на Касталу. Не знаю. От понимания, что теперь все иначе, что я больше не могу предугадывать события, и страшно, и вместе с тем хочется надеяться на лучшее. «Рейф, это ты? Почему ты так долго не отвечал?» Раздался женский голос из кристалла. А я вдруг сообразила. Если сестра Рейва — драконица, то его рассказы начинают играть новыми красками. Ничего удивительного, что сестра Рейва ждала встречи с тем самым драконом. Не ложь в прямом смысле, но когда Рейв рассказывал о своей сестре, он точно знал, что я пойму неправильно. «Был занят, извини. Мама, я прошу тебя не ругаться. Мне нужно кое в чем разобраться. Помнишь, когда я был ребенком, у нас в семье упоминали некий артефакт? Самый могущественный, способный влиять на пространственные искажения. Тогда вы отказались объяснять в подробностях, сказали, что все это сказки, но я точно помню, что упоминалось само время». Я замерла. Сердце пропустило удар. Рейв бросил на меня быстрый взгляд и, кажется, все понял еще до того, как его мать заговорила. «Невозможно предположить перемещение во времени, если не знаешь, что это осуществимо. Однако, если допустить, что такое возможно, то и предположение сделать вполне реально. Для этого Рейв видел достаточно. Правильно соединил малейшие подсказки, которые я невольно дала ему. А что, если Рейв все-таки врет? Что, если обманывает меня, будто не желает Кастали и Академии зла? Получается, что я дала Рейву ужасный инструмент, который погубит всех нас. Ведь, зная об артефакте, перемещающем во времени, можно исправить все свои ошибки. Но если твоя цель — захватить Касталу, то у тебя будет бесчисленное количество попыток». От мысли, что дала драконам непобедимое оружие, спина моментально взмокла, ладони похолодели. «Рейв, ты серьезно?» — изумилась драконица. «Мама, я серьезно. Пожалуйста, ответь». Какое-то время она молчала. Мои нервы, натянутые до предела, казалось, звенели прямо в ушах. Наконец драконица заговорила. «Да, мы упоминали кое-что об артефактах. Нескольких. Есть в Кастале некая семья, очень древняя. Выходцы из семьи Этари. Весьма талантливые артефакторы. Я бы сказала, гениальные». «Этари?» У меня перехватило дыхание. Рейв бросил на меня еще один взгляд и снова повернулся к кристаллу. «Что ты знаешь об Этари?» — спросил он бесцветным голосом. «Мало что». Мне почудилось, будто драконица пожимает плечами. «Представители семьи Этари создавали мощнейшие артефакты, но работать предпочитали не над защитой или атакой, а над уникальными проектами». «Да, я знала об этом. Работы прадеда, бабушки и отца вдохновляли меня с детства. На первый проект в Академии я выбрала простой вариант, чтобы постичь основы и потренироваться, но дальше планировала удивлять. Я ведь тоже Этари». «В книге ты, вероятно, видел упоминание двух артефактов, созданных Этари. Один из этих артефактов до сих пор в Кастале, другим пользуемся мы. Не стану говорить этого по кристаллу связи, на всякий случай. Но ты сам сможешь догадаться, о каком артефакте речь». «Неужели?» — поразился Рейв. «Его создали Этари?» «Да», — подтвердила его мать. «А то, что тебя интересует, об этом в книгах не писали. Ходили слухи. Только среди самых высокородных, приближенных к королю драконов». Но эти слухи не подтвердились, Рейв. Да, мы получили информацию, будто Этари создали артефакт, способный перемещать во времени назад. Но я не думаю, что это правда. Мы не нашли этот артефакт, да и в Кастале о нем никто не говорил. Это ты хотел услышать? Да. Спасибо, мама. В следующий раз отвечай, когда я активирую кристалл. Где ты? Все еще скитаешься по аксарским деревням?» Я припомнила, что Аксар — это северная провинция Драконьей Империи. «Да, но я скоро уже вернусь. Как только вернусь, обязательно загляну к тебе в гости». «Буду ждать. Не забывай родную мать», — отчеканила драконица. «Отец, кстати, тоже хотел бы тебя видеть». «Я понял. Спасибо, мама», — повторил Рейв и оборвал связь. Сердце колотилось уже где-то в глотке. Рейв медленно повернулся ко мне. Заметил, в каком я состоянии, и поспешил обнять. Я легонько дернулась, но вырываться не стала. «Всё хорошо, Майла, дыши. Да что происходит? Что такого страшного произойдет в будущем, что вводит тебя в панику? Это я натворил? Поверь, Майла, у меня и в мыслях не было что-то устраивать в академии». Он посмотрел в мое лицо. «Я планировал поразвлечься здесь на первом курсе, пообщаться с людьми, а потом вернуться в Драконью Империю. Вот и все. Банальное любопытство». «Я хочу тебе верить», — прошептала сдавленно. «Давай размышлять. Вместе», — предложил Рейв. Я кивнула. «Что за артефакты упоминала твоя мать? Тот, который хранится у драконов. Я ничего не слышала о нем». «Извини, Майла, этого я сказать не могу. Наша семья приближена к королевскому роду, поэтому нам многое известно, в том числе о планах короля. Я с уверенностью могу утверждать, что Драконья Империя не планирует на вас нападать. Однако Касталу сложно назвать дружелюбным королевством из-за вашей же политики. Пока мы оба здесь, я не могу открыть тебе секрет, от которого зависит благополучие драконов. Понимаешь?» Я всмотрелась в лицо Рейва. Он говорил абсолютно серьезно и просил поверить. «Да, я не стану настаивать, чтобы ты раскрыл этот секрет». «Что же касается артефакта, о котором я подумал», протянул Рейв и внезапно воскликнул, широко раскрыв глаза. «Вагражак, его задери! Ты ходила в хранилище, чтобы посмотреть на этот артефакт, расспрашивала о нем. Я зажмурилась и закрыла лицо ладонями. «Это конец. Если Рейв все же враг, я собственными руками привела Академию к еще более быстрому уничтожению». «Майла», — осторожно позвал Рейв, отнимая руки от моего лица. «Все хорошо. Я не хочу вредить, правда. Я не стану использовать эти знания во зло Костали. Если хочешь знать, меня не особо волнует политика. Почему, думаешь, я забрался на территорию Касталы?» «Если бы политика тебя волновала, ты бы точно был вражеским шпионом». «Да, если бы. Но политика меня не волнует, а Драконья Империя не планирует нападать. Так что, по идее, я должен сидеть в Драконьей Империи и не лезть в Касталу, где не желают видеть драконов. Возможно, я совершил глупость. Хотя, когда смотрю в твои глаза...» Рейв неожиданно замер. «Понимаю, что даже глупость того стоила». «Или нет?» Сердце защемило от боли. Меня разрывали противоречивые эмоции, и я не могла в них разобраться. «Ты даже не представляешь, какую кошмарную ошибку ты можешь совершить». «Хотел бы я знать». Рейв коснулся моей щеки. Нежно погладил, отодвигая к уху прядку волос. «Послушай, Майла, ты вернулась во времени назад. Ты знаешь, что произойдет. Но уже меняешь будущее. Я уверен, теперь все совсем иначе. Могу предположить, что в прошлый раз мы даже знакомы не были. А теперь мы оба знаем, что грядет нечто страшное, и мы оба сможем действовать, чтобы этого не произошло. Тебе осталось только решить, верить мне или нет». Я судорожно вздохнула, всматриваясь в лицо Рейва. «Слишком велика цена моей ошибки. Могут погибнуть все в Академии. Студенты, преподаватели, даже незаметно прислуживающие нам работники. Если только я сделаю неправильный выбор, трагедия повторится, и все они будут мертвы. Хуже того, Если драконы получат артефакт, способный перемещать во времени, я собственными руками помогу уничтожить Касталу, а может, и не только наше королевство. Но если Рейв говорит правду, если он на моей стороне, если не желает зла, и наше объединение поможет предотвратить самое страшное. Осталось принять решение. Роковое, пугающее. Я прикрыла веки, чтобы сосредоточиться на своих мыслях и не смотреть в это лицо, в котором теперь и без ярко-зеленых глаз, и без вертикальных зрачков замечаю хищные драконьи черты. Боги, за что же на меня навалилась такая ответственность? А еще, если бы не все эти кошмарные мысли о разрушении Академии, я бы прислушалась и к другим словам Рейва. Он признавался мне в чувствах, говорил, как я цена для него, как сильно хочет быть рядом со мной. Если бы не открытие, что Рейв — дракон, я бы летала от счастья. Но сейчас... «Майла, не надо плакать», — прошептал Рейв. Я не заметила, как из-под прикрытых век побежали слезинки. Рейв потянулся ко мне, снимая их ртом и вместе с тем лаская жаркими, короткими поцелуями. А затем он нашел мои губы, и я уже не могла воспротивиться. Отдалась ощущениям, раскрылась навстречу. «Да, Рейв, я верю тебе. Давай действовать вместе», — прошептала я, распахивая глаза и встречаясь взглядом с ним. «Хорошо», — Рейв облегченно улыбнулся. «Ты готова хорошенько поразмыслить? Или...» «Никаких «или». Мне...» Я засмущалась. «Понравилось с тобой целоваться. Но разговор слишком серьезный. Это нельзя откладывать. Давай решать прямо сейчас». «Хорошо», — повторил Рейв, отстраняясь от меня. Улыбка исчезла с его губ. Лицо сделалось сосредоточенным. «Итак, я уверен, ты искала тот артефакт в хранилище. Я прав?» «Да, но подожди. Расскажи, при чем тут семья Этари? Почему вы, драконы, вообще говорили о моей семье?» «Как почему? Твой прадед — легендарный артефактор. Остальные тоже недалеко ушли. Конечно, о работах артефакторов Этари знают во всем мире, не только в Кастале. Но есть еще один момент. Королевская семья работала с Этари. По-моему, это давняя и запутанная история. Была даже некоторая любовная связь. Суть в том, что драконы знают, на что способны Этари, и пользуются артефактом, который твой предок сделал для нас. Я имею в виду...» Немного неловко поправился Рейв. «Для правителя того времени». Подумалось, что его оговорка связана с тайной артефакта, но я решила не допытываться. Уже пообещала, что не буду этого делать. Слухи об артефакте, способном воздействовать на время, очень туманны. Из-за связей с Этари королевская семья что-то узнала. Информацию передали нам, но ничего, кроме туманных слухов, выяснить не удалось. Этари не горели желанием делиться своей тайной даже при тех неплохих отношениях, которые у нас сложились. Ну а теперь я сложил одно с другим. Твою реакцию, твое поведение и эти слухи, связанные с семьей Этари. «Учитывая, что я Этари, все сходится как нельзя лучше», — пробормотала ошеломленно. «Да, мне оставалось кое-что уточнить, но мать не знает больше. Никто из драконов не знает, я полагаю. Иначе не удивлюсь, если бы этот артефакт давно был у нас». «Значит, ты хочешь забрать его?» Я напряглась. «Нет, не хочу. Если только вместе с тобой». «Что ты имеешь в виду?» Сомнения, еще не до конца утихшие во мне, вновь зашевелились. «Не переживай. Учитывая важность артефакта, скорее всего, мы вернем его в вашу семью, а тебя я заберу без артефакта. Потому что мне нужна именно ты. Плевать на приданное». Рейв быстро улыбнулся. И опять занервничала. «По-прежнему не понимаю. Поясни, пожалуйста». «Может, все-таки дать тебе успокоительное?» «Рейв!» «Ладно, ладно. Только не нервничай, пожалуйста. Не хватало еще, чтобы ты снова бросилась к окну. Рейф взял меня за руки. Наверное, чтобы удержать в случае неадекватного поведения. На этот раз вырываться не стала. Я мог бы расписать всю нашу дальнейшую жизнь в Драконьей Империи, но не хочу пугать тебя раньше времени. В конце концов, мы только вчера начали встречаться по-настоящему. Он хмыкнул. Когда говорил, мы вернем артефакт в вашу семью, я имел в виду не драконов, а нас с тобой. Никто ведь больше не знает об этом артефакте. Но могу заверить, даже если узнает, ничего страшного не произойдет. Я вспомнил, каким артефактом ты интересовалась. Почему-то все вокруг уверены, что он защитный. Очень мощный, редкий, но всего лишь защитный. Думаешь, в Академии его хорошенько не проверили? Думаю, проверили. И это удивляет. Объяснение этому может быть только одно. В руках большинства людей этот артефакт действительно защитный. И только в руках Этари он приобретает особенные свойства. О, боги! Рейф прав. Если предположить, что артефакт создали мои предки, то это на самом деле все объясняет. Он же на крови работает. Да, кровь как носитель энергии часто используется в качестве активатора сильных артефактов. Но раньше кровь применялась еще и для того, чтобы определять право владения. Уверен, артефакт активируется кровью, — сказал Рейф. Никто, кроме тебя или других представителей Этари, не сможет воспользоваться им по назначению. Но это мы, конечно, проверим. Любые предположения нуждаются в доказательствах. Ты можешь запросить семейные архивы? Могу. Откладывать не стали. Хотя я буквально на днях перед зимним балом разговаривала с мамой. Мы с Рейвом вернулись ко мне в комнату, чтобы я могла активировать кристалл связи. Мама удивилась странной просьбе, но заверила, что отправит ко мне архивы магической почтой. Увы, даже при наличии магической почты придется ждать посылку несколько дней. Слишком далеко от Академии наше семейное поместье находится. Когда закончатся выходные и хранилище откроется, мы сможем сходить, посмотреть на артефакт, — предложила я, завершив разговор с мамой. «Да, можем», — Рейф кивнул. «Не думаю, что мы увидим что-то, чего не заметило руководство Академии, но мне будет любопытно. Так вот, Майла, я не стану разглашать эту тайну. Даже если предположить, что когда-нибудь ты захочешь посетить Драконью Империю вместе со мной, я хочу, чтобы ты понимала, мне не нужен этот артефакт. Он останется в Кастале. Ты ведь не можешь отправиться к драконам с таким серьезным артефактом в руках». «Не могу. Даже если предположить, что ты говоришь правду, и драконы не собираются нападать на Касталу, им такой артефакт ни к чему». «И руководству Академии тоже. Мне было бы спокойнее, если бы артефакт вернулся в вашу семью». «В Академии никто не может им воспользоваться, если мы правы в наших предположениях». «Верно. Однако, если вдруг свойства артефакта когда-нибудь станут известны кому-то еще, над Этари может возникнуть угроза». «Ладно, не хочу тебя пугать», — поспешил поправиться Рейф, заметив, как изменилось мое лицо. «Вполне возможно, что за сегодня я сойду с ума». «Разберемся с ним потом. Главное — понять, что произошло. Если я буду знать, что случилось, я буду точно уверен, какие действия нельзя совершать». «Я бы хотела сказать, что нельзя убивать всех в Академии, но не могла». «Я так полагаю, артефакта, который перенес тебя во времени, уже нет? Иначе ты нашла бы способ сделать хоть что-то, помимо поисков дракона». «Артефакта нет. Есть кое-что другое», — решилась я. «Если уж доверять, то до конца». Пока шла к столу за флаконом, припрятанным в ящичке, спросила. «Кстати, почему ты все же решил мне помочь? Я ведь с самого начала бесила тебя, чуть не зашибла книгой про драконов». «Ты понравилась мне. С первого взгляда. С первого вдоха». Рейф подошел ко мне со спины, обнял за талию. Его губы коснулись волос у виска. Я ощутила, как взволнованно застучало сердце, а по коже побежали иголочки. Моя реакция на него не изменилась, даже после того, как я узнала, что Рейф — дракон. Противоречия разрывали меня. С первой встречи меня тянуло к тебе, несмотря на раздражение. А когда я узнал, что ты ищешь дракона, то решил этим воспользоваться, чтобы сблизиться. И не стану скрывать, я хотел быть в курсе твоего расследования, учитывая, что искала ты именно меня. Интересно, мы успели с тобой познакомиться в предыдущей версии будущего? Что это? Рейф присмотрелся к флакончику, создающим тусклое малиновое свечение порошком. Все, что осталось от артефакта. Я повернулась к Рейву лицом в кольце его рук. Я тут подумала. Сначала решила, что это нарушение законов, чтобы два варианта одного и того же артефакта находились в одном времени. Поэтому один самоуничтожился. Или, возможно, его уничтожила магия, та же, которая не дает мне рассказать. Но сейчас, чтобы создать поисковик драконов, я читала еще больше книг о необычных артефактах и кое-что нашла. Думаю, они взаимосвязаны. Эта связь уничтожила один из артефактов. Тебе виднее. Я настолько хорошо в артефактах не разбираюсь, зато научился разбираться в зельях. Если ты не против поэкспериментировать, я попробую придумать зелье, которое позволит увидеть мне то, что видела ты перед тем, как переместиться во времени. Этот порошок — единственное, что осталось от предыдущей версии реальности. Он может стать проводником. «Если у тебя получится, это сильно нам поможет», — выдохнула с удивлением. «Не обещаю, но попробую. В ближайшие дни почитаю еще кое-какую литературу и начнем». После того, как закончились праздничные выходные, Рейв перевелся на огненный факультет. Я-то могла сохранить в тайне, что он владеет огнем, но это видели и Клейден, и Мирелла. Если бы Рейв не пошел к руководству и не заявил, что у него раскрылась огненная составляющая магии, это выглядело бы слишком подозрительно, хотя скрываться на факультете зельеваров было все же безопаснее. Кстати, о королевской семье. Клейден, судя по всему, обзавелся новой девушкой, с которой познакомился на балу. Миловидная и рыженькая, она крутилась возле принца постоянно. Мирелла к Рейву больше не подходила. Возможно, после дуэли принцесса потеряла к нему интерес? Ведь с тренировочного поля мы с Рейвом ушли вместе. «Я гениален», — заявил Гил, подсаживаясь ко мне на обеде. «Во время обеда мы с Рейвом больше не могли встречаться. Только по вечерам». Открытие у Рейва способностей к стихийной магии произвело фурор среди преподавателей, так что за него взялись всерьез. Как и я, преподаватели ожидали опасных вспышек магии, поэтому тренировали Рейва на дополнительных занятиях. Он едва успевал пообедать за 10 минут и снова убегал на тренировки. Благодаря драконьей выносливости на самочувствии Рейва это не сказывалось, так что наши вечерние встречи оставались прежними. Только времени на них было чуть меньше. «Ты ведь знаешь, что это я работал над зельем, которое должно раскрывать стихийные особенности магии, подталкивать ее развитие. Жаль только, что на Рейве сработало, а на мне нет. Но, подозреваю, это зелье может сработать лишь в редких случаях, когда предрасположенность к стихии действительно есть, и не хватает лишь крошечного толчка, чтобы магия нужным образом оформилась». Гил оживленно размышлял, а я чувствовала себя крайне неловко, учитывая, что зелье Гила на самом деле пустышка, и ведь даже сказать об этом нельзя. Тайну Рейва нужно сохранить. «Тебя не грызет совесть?» — спросила Рейва, когда мы в очередной раз встретились вечером. Погода на улице установилась суровая, так что после ужина мы предпочли долго не гулять, поспешили ко мне. Сегодня за обедом Гил рассказал, что преподы заинтересовались его зельем, поэтому он будет проводить исследования и даже напишет работу к концу года. Годовая практика Гила будет основана на неработающем зелье. Ну, как сказать, неработающее? Может, оно работает? Вдруг оно правда крутое и сработает на каком-нибудь первокурснике с факультета зельеваров или артефактов? На мне оно не сработало, потому что я в нем не нуждался. Но это не значит, что зелье бесполезное. «Ты так думаешь?» Я скептически посмотрела на Рейва. «Да, Майла, мне действительно неловко, что я использовал Гила. Я и сдружился с ним только потому, что он увлекся созданием подходящего для моего прикрытия зелья. Но Гил — отличный парень. Так что в итоге получилось, я дружил с ним искренне. Но ты ведь понимаешь, что я не могу рассказать ему. Пусть напишет свою работу. Ему в любом случае поставят хорошую оценку, даже если зелье ни разу не сработает. Эксперименты у Гила весьма интересные и перспективные. А потом, в конце года, перед тем, как сбежать, может, и шепну ему, что на самом деле я дракон. В конце года. Я ни разу не задумывалась о том, что будет в конце года, потому что моя предыдущая реальность заканчивалась гораздо раньше, в первый день весны. Кстати, я кое-что нашел. Если ты не против, давай захватим порошок от артефакта, пойдем ко мне и кое-что попробуем. В этот раз с зельем ничего не получилось, но Рейф не отчаивался. Он продолжал искать варианты. Пока ждали семейные записи, мы с Рейвом наведались в хранилище. Увы, как и предполагали, это ничем не помогло. Мы со всех сторон осмотрели артефакт, но никаких опознавательных знаков не нашли. Уточнили у дежурного преподавателя. Он подтвердил, что знака, создавшего его артефактора, нет. Такое изредка, но случается. Большинство артефакторов предпочитают указывать свои инициалы, однако в семье Этари это не принято. Мои предки считали, что если артефакт — шедевр, достойный того, чтобы о нем узнали во всем мире, то люди запомнят в своих умах, кто его создатель. А если никто не вспомнит имя создателя, значит, артефакт недостаточно для этого хорош. Но раз на артефакте, перемещающем во времени, не было чужих инициалов, это служило неточным, однако в какой-то степени доказательством, что он может быть сделан руками кого-то из Этари. Мы продолжали встречаться. Не только ради экспериментов и разговоров о деле. В конце концов, нам нравилось проводить время вместе. Целоваться, узнавать друг друга. «Значит, твоя сестра — драконица, и она слишком много болтала о парнях-драконах, потому что и сама дракон». «Да, извини». Рейв смутился. «Я старался не врать тебе, но во многих моментах приходилось недоговаривать. Справедливости ради замечу, что сестра всерьез достала этими разговорами». «Я понимаю, Рейв. Я тоже смутилась, отвела взгляд. Учитывая напряженные отношения между Империей и Касталой, ты не мог рассказывать направо и налево, что ты дракон, скрывающийся под личиной обычного студента Зельевара». «Я понимаю», — повторила со вздохом. Рейф взял меня за руки. «Я тоже понимаю твои чувства. Произошло что-то нехорошее, ужасное, судя по твоей реакции. Тебе сложно поверить, что я не замышляю ничего плохого. Но все же ты решилась довериться. Я сделаю все, чтобы оправдать твои ожидания. Майло, слышишь?» Я все-таки посмотрела на него. Рейф тут же потянулся ко мне и поцеловал. Это все еще было упоительно. Захватывало, сводило с ума до головокружения, несмотря на то, что я знала, Рейф — дракон. Мне так хотелось ему верить. Хотелось, чтобы выбор, который я сделала, оказался верным и не привел к краху Академии. «Как зовут твою сестру?» — полюбопытствовала я и внезапно осознала, что не знаю настоящего имени Рейва. «Айна», — ответил он. «Она младшая». «А ты, Рейв? Расскажи о себе, о своей семье. Как тебя зовут?» «Так и зовут, Рейв. Полное имя — Рейваш Кахэш». «Ого! Я ведь читала недавно. Кахэш — это ответвление от королевского рода». «Да. Мы — самый верный, самый близкий род нашим правителям. Мои родственники занимают самые высокие посты. Отец — советник короля. Старший брат — один из лучших представителей империи в международной политике. Сестра еще мала, заканчивает обучение. Ну а я? Меня ждали младшим помощником главы службы безопасности, но я заявил, что хочу сначала мир посмотреть. И уехал. Сначала путешествовал по империи, потом придумал план, как попасть в Касталу». «Значит, ты бунтарь?» — я улыбнулась. Рассказ Рейва вполне соответствовал его характеру. «Похоже на то», — Рейв хмыкнул. Заметил, каким серьезным стал брат, всегда занятой. И настолько противно стало от того, что мою жизнь распланировали. Решил, что прежде чем повешу на себя кучу обязанностей, ввяжусь в какое-нибудь веселое приключение. Ввязался, похоже, и не очень веселое. Он кривовато усмехнулся. Я тоже перестала улыбаться. Да, веселого в грядущем мало. Если только у нас получится все изменить. Майла, Рейф обхватил меня за голову и заглянул в глаза. Я сделаю все возможное, чтобы ты ни о чем не пожалела. Веришь? Верю. Выдохнула ему в губы. На следующий день они пришли. Я получила семейные записки, которые отправил отец. Учитывая, что распространять их содержимое нежелательно, все предки, кто работал над бумагами, хорошенько их защитили. Доступ ко всем записям можно получить только при помощи крови Этари. В чужих руках они останутся пустыми листами. Через 2 недели ждем записи обратно. Не оставляй их у себя. Если еще что-то понадобится, отправим только после того, как получим эти назад. Было написано маминым почерком на вложенном в первую тетрадь листке. «Это не все ваши записи?» — уточнил Рейф. «Нет, конечно. Их очень и очень много. Но я запросила именно те, в которых может быть нужная нам информация. Хотя ошибиться все равно могла». Пока Рейф с любопытством рассматривал пустые листы бумаги, я сходила до шкафа и откопала запрятанный под стопками одежды артефакт. Нажала на кнопочку, выдавливая из-под печати иголочку. «Артефакт-ключ?» — уточнил Рейф, заметив, что я делаю. «Да, чтобы мне не пришлось постоянно пускать себе кровь». «Редкая вещь. У моего отца такой был, но я не часто видел, как это работает». «Значит, у тебя появилась отличная возможность хорошенько все рассмотреть». Я решительно проткнула подушечку пальца и нанесла 2 капли на магический символ печатки. Кровь растеклась по углублениям, заполняя квадратную поверхность с вытесненным на ней уникальным знаком. А потом по моей руке побежали светло-розовые ниточки магии. Через несколько секунд они оплели всю правую кисть. Если бы не артефакт, мне бы пришлось наносить капельку крови на каждую тетрадь. И как только я выпущу ее из рук... Листы снова опустеют. А с артефактом, который действует сутки, моя правая рука всегда будет служить активатором. Я потянулась к тетрадям, но Рейв перехватил мою руку. Поднес ко рту. Заглянув в глаза таким взглядом, что у меня побежали мурашки, наклонил голову и нежно лизнул ранку. «Чтобы не болело», — прошептал он и поцеловал подушечку пальца. «Слюна драконов целебными свойствами не обладает, но пульсирующая боль отчего-то все же поутихла. Рейф выпустил мою руку, усмехнулся, как будто понял, какой ураган заметался в моей душе от столь простой, мимолетной ласки. Усилием воли я попыталась сосредоточиться на деле. Взяла в руки первую тетрадь, весьма потрёпанную и заляпанную, возможно, кровью. Открыла и продемонстрировала. На листах появились записи. «Полезный артефакт», — оценил Рейф. «К сожалению, это означает, что я помочь тебе не смогу. Займусь экспериментами над зельем. Думаю, несколько дней мне понадобится на то, чтобы пролистать записи. Увидимся завтра вечером». «Конечно, как обычно». Рейф поднялся. «Я тоже встала». Он притянул меня за талию и поцеловал. Довольно ухмыльнувшись, покинул комнату. Ну а я принялась за изучение записей предков. Кое-какие наводки, где искать, благодаря рассказу Рейва, были, но мне все равно предстояло изучить с 10 тетрадей. «Как продвигается?» — спросила при встрече за ужином. «Думаю, у меня есть хорошие шансы. Придумал парочку вариантов, которые нужно проверить. Не исключено, что какой-то из них сработает. Я зайду за тобой, когда понадобится порошок». К сожалению, пока я погрузилась в изучение записей, мы с Рейвом стали еще меньше видеться. Пару раз он составлял мне компанию, но в остальном предпочитал не терять время зря и уходил, чтобы поработать над зельем. Все равно я не могу держать в одной руке 2 тетради одновременно, так что с изучением записей Рейв помочь не мог. А вот его эксперименты с зельями — дело не менее важное. «Ужасно соскучился по тебе», — сказал Рейв, целуя меня, прежде чем мы разошлись по разным общежитиям. «Но понимаю, ты не расслабишься, пока мы во всем не разберемся. Так что дело в первую очередь. Но зато потом отдых и свидание». Он мне подмигнул. «Если во всем разберемся и составим план, то я согласна. У нас будут свидания». Рейф уже собирался уйти, но развернулся, настиг меня и вновь поцеловал, крепко прижимая к себе. «Ты даже не представляешь, как сильно меня к тебе тянет и сколько нужно выдержки, чтобы сдержаться», — прошептал он. На мгновение в его глазах блеснуло что-то безумно горячее, но усилием воли Рейф успокоился. Пробормотал, снова отстраняясь. «Постараюсь убедить преподов Согненного, что можно не опасаться спонтанных вспышек, и уже пора бы поменьше на меня наседать». Я тоже скучала по Рейву, но желание предотвратить катастрофу было сильнее. Вернувшись в общежитие, снова зарылась в тетради. «Кажется, нашла!» Затаив дыхание, вчиталась в неровный угловатый почерк. «В руках любого другого, кто не принадлежит крови Этари, артефакт будет выполнять лишь простые защитные функции. Однако если капнуть на кристалл кровью Этари, можно подчинить себе само время. Чем больше крови, тем сильнее можно продвинуться назад. Возможности ограничивает только количество крови в твоем теле, мой потомок. Я уверен, если эти записи попадут в чужие руки, ничего страшного не произойдет, ибо воспользоваться артефактом по назначению может только сам Этари. Даже если кто-то узнает тайну артефакта и решит воспользоваться кровью Этари, он сможет осуществить перемещение во времени, однако о произошедшем будет помнить только сам Этари. Остальные забудут обо всем. Я понимаю, насколько опасный и могущественный артефакт мне удалось создать, поэтому я вложил в него еще несколько ограничений. Артефакт, который перемещает, связан магически со своим двойником, находящимся во времени, куда ты возвращаешься. Одновременно не может существовать два артефакта, чтобы не удваивать, не утраивать мощь. Поэтому артефакт из прежнего времени рассыпается. Ты уже не сможешь использовать его повторно. Тебе нужно будет взять тот артефакт, который соответствует текущему времени. Рассказать о произошедшем ты тоже никому не сможешь. Если ты берешь на себя смелость менять прошлое, будь готов идти по этому пути в одиночку. Воспользоваться артефактом можно только 5 раз. На 5-й он рассыпается безвозвратно. Сердце взволнованно стучало. Большую часть из того, что прочитала, я уже знала. Догадка о взаимосвязи между артефактами в каждом времени подтвердилась. Но воспользоваться артефактом только 5 раз? Сколько уже его использовали? Что, если следующий будет последним? А ведь мне давно стоило подумать о том, чтобы заполучить этот артефакт в свои руки. На хранении в Академии он бесполезен. Если же все пойдет не по плану, и люди опять погибнут, я смогу повернуть время вспять. Может быть, у меня останется лишь одна попытка. Но мне нужен этот артефакт.